Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 11 сентября 2017 года. Значит, канал «Подготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Андрей. У нас прямой эфир. Вещаем мы... Из шалаша. Ну, уже не из шалаша, мы уже из шалаша вышли, так скажем, из Евросоюза мы вещаем. На сей раз мы вещаем из Евросоюза. До новой исторической эпохи осталось сколько у нас? 54? 54 дня. Мы находимся сейчас в городе с большой историей, но это не Париж, да? Вы, дорогой товарищ, из Парижа не беспокойтесь. Да? ГПУ за вами само придет. Вот такие дела. Очень пишут звук классный. Вот у нас сдох микрофон. Оказалось, что стали пользоваться обычным. Оказалось, что классный звук. Удивительная вещь. Ну, слава богу. Очень много просим прощения за то, что задержали. Ну, это из-за того, что такой вот интернет. Вот. И пишет, помощь соратнику требуется. Мы свяжемся обязательно. Значит, вот с Игорем не могут, с Алифхановым, с нашим адвокатом связаться. Мы передали. Значит, дальше. Так вот, письмо, но это мы завтра прочитаем, обязательно прочитаем. Вот письмо Владимира Смолкотина. Очень обязательно завтра, сегодня мы уже не успеем. Я прошу прощения, мы много фотографий не поставили, потому что много очень информации, а времени ее обрабатывать было очень мало, к сожалению. Так, вот пишет тоже Соболенко Сергей, тоже надо ответить, будет в эфире прочитать. Так, и вот очень важное, значит, я так понимаю, Владимир Басманов подписал, просьба спросить у Мальцева, в его группе ВКонтакте написано, что мы ФСБшные дурилки, политические мародеры и фейки, в том числе я основатель ДНР, инициатор Русской 1, это от Мальцева подтверждает, так, конечно, нет, Володь, о чем речь вообще? Владимир Басманов человек, который потерял брата одного, у которого второй брат в тюрьме сидит. О чем речь вообще? Я, честно говоря, я группу ВКонтакте не веду, и Андрюш, вот знаете, я не контролирую, там люди высказывают какое-то свое мнение. Я думаю, что оно должно быть более, так сказать, ну, как это? Ну, и мы как Горбачев говорил, ну, вы знаете, мы за плюрализм. Да, вот мы тоже за плюрализм, но не надо никого оскорблять ни в коем случае, безусловно. Я понимаю, что у националистов раздрай, я не понимаю, почему не могут националисты договориться. Я также понимаю, что очень много ФСБшных людей внедрены в националистические круги. Ну, так получается, потому что они очень эффективны, националисты, с точки зрения бунта, да, поэтому, конечно, будет сейчас проводиться раздрай, но я уверяю, что мы в этом участии никакого принимать не будем. Я уважаю очень Басманова и оппонентов, в том числе его тоже, уважаю и Белецкого, и Демушкина. Так случилось, что почему-то они как-то не могут между собой договориться, но от этого я уверен, что внутри всего этого лежит реальный заговор и реальные КГБшники, которые пытаются разорвать эффективных людей. Мне очень это неприятно. И тем более я не буду ни в коем случае принимать участие в том, чтобы как бы подливать масло в огонь. Ну а зачем? Ну смысл какой-то. 4 числа будет русский марш. Там Вань Белецкий его организует, этот русский марш, там, сидя за рубежом. Да. Какие-то сторонники наши в том числе помогают это делать в России, и по всему миру. И Володь Басманов, я думаю, тоже этим занимается. Я знаю, ведет переписку очень серьезную. Тоже люди есть. Но я говорю, я напоминаю, что там в этой среде очень много внедренных подонков. Это точно. Но это не те люди, про которых там, что-то где-то... Я, честно говоря, даже не имел времени залезть и прочитать. Так, вот... Обращение тут по русскому маршу. Будем мы, наверное, завтра это делать. Прочтем это обращение. Так. Вот тоже тут. Что за звук? А, все понятно. Значит, важное очень сообщение сегодня. По Сереже Окуневу там опять... решения различные, да, то есть он вышел из тюрьмы, как в том анекдоте, вот я снова вышел из тюрьмы, да, из-за того, что, мы знаем, получил 5 суток, его посадили за якобы драку, ну, там, человек на слушаниях себя вел нагло, да, там, начал руками там что-то своими толкаться, да, ну, и получил. Ну, вполне, я понимаю, так это с обеих сторон погорячились. В общем-то, я, конечно, на стороне Сергея, безусловно. И я не знаю, если бы я был на его месте, может быть, там последствия были гораздо худшие. Так вот, и теперь его сегодня отпустили и тут же через минуту арестовали. Снова арестовали, сказали, что он там какие-то штрафы не платит, и повезли в отдел полиции. И он заявил, что станет первым в мире пожизненно административно арестованным. И на этот раз он также что-то он трудно переносит сидение. Опять он заболел, у него опять была 39 температура. Не, ну там я понимаю, почему. Потому что там, в общем-то, не очень хорошие условия. Заболел он до слушания еще, на слушание уже пришел в температуру. Не, ну да, я понимаю. А там уже, когда его забрали, добавил, да? Перезаражал еще несколько. Так что сейчас он находится в Волжском РУВД. Я призываю всех наших сторонников обязательно прийти, поддержать его, чтобы полицейские видели, в том числе, что он не один, и что за все это придется отвечать. То есть гонения, которые они сейчас устраивают, это, так сказать, ответочка за то, что не смогли схватить Мальцева. Я представляю, сколько сейчас бош полетят. Они подготовили колоссальную операцию, я потом вам расскажу, нам об этом стало известно. Подготовили колоссальную операцию, потратили целую кучу денег, чтобы заманить нас в ловушку. И они думали, что мы как дураки в эту ловушку идем, а мы спокойно прошли мимо и помахали им рукой. И то есть я так понимаю, что они используют все свои технические средства, там деньги, спецслужбы, там, я не знаю, ну, многое другое. Я не буду говорить, что, потому что тогда понятно будет, как мы их вычислили. Они так пролетели совершенно бездарно. Ну, во всем этом, конечно, заслуга не только нашего интеллекта, это не борьба интеллекта, поверьте. Я говорю спасибо многим людям, во-первых, Пьеру, конечно, за то, что он нам помогал, и тем людям, которые нас снабжают информацией постоянно, и мы как лосманы, они скидывают нам информацию, ну, благополучно эти мели минуем. Это впечатляет, я вам скажу, очень сильно впечатляет. То есть настолько как бы это своевременно и важно для нас. Большое спасибо. Еще раз говорю, большое спасибо. Пишут ФСБ лохи. Если бы лохи, у них в их руках самолеты, вертолеты, я не знаю, спецслужбы, огромные деньги, которые они платят направо-налево. Сейчас мы здесь видим, какие уходят наши деньги, наши, российских людей. Те, кто там живет, деньги русского народа, деньги народов России идут на то, чтобы обеспечить Путину за рубежом полный кайф. То есть подкупить всякую мразь за рубежом, получать информацию совершенно незаконно, ну и так далее. И все это за наши деньги. Для того, чтобы бороться с нами. Да, еще можно добавить туда огромное количество нелегалов, которые тут заполонили просто все окрестности. Ощущение, что ты не в Европе, а где-то в какой-то африканской стране. И эти люди тоже кормятся за счет, я так понимаю, наших же денег, которые сюда в огромном количестве пришли со счетов, в общем-то, всяких там виолончелистов. Да. Так, и вот еще одна ответочка от путинских. Фотки мы не успели поставить, обязательно завтра поставим, потому что все у нас что-то слетело. В Москве задержали в воскресенье всех участников прогулок свободных людей. Развезли по двум РУВД. Видео замечательное. Я даже вот, показав эти видео, написал твит по поводу того, что задержали на прогулке этих боевиков, одним словом, вооруженных телефонами, да, помнишь, очень веселый твит получился, и совершенно никому не стыдно, то есть вот людей схватили, таскали по РУВД, составляли протоколы, но мы в Твиттере разместили номера телефонов этих РУВД, начали туда названивать люди, и, в общем-то, настроение сразу там ухудшило, да. Так вы в лагере беженцев? Нет, мы не в лагере беженцев. Мы в пересыльной тюрьме провели какое-то время. В общем-то, и Пьер провел ночь в тюрьме. Так. И, в общем-то, мы на свободе и двигаемся по Европе. Мне очень большое спасибо всем, кто принимал в этом участие. И я сразу же скажу, что те, кого обычно обвиняют в войне против Путина и в помощи российской оппозиции и так далее, они палец о палец не ударили. Вообще ничего, можете представить. А некоторые даже вредили. Я имею в виду, кто не ударил пальцем о палец, это пресловутый Госдеп США. То есть вообще ничего. То есть абсолютное молчание, никакой реакции, ни в какой момент, ни на что. Да, то есть совершенно пофигу, как будто ничего не происходит. Определенные либералы, которые числились большими там бойцами с Путиным, оказались вовсе не очень. Но мы сегодня, кстати, об этом поговорим еще. Курский суд признал законом приговор журналистки Ольги Ли за клевету, но мы даже и не сомневались, что так будет. Так что, Оль, мы тебя поздравляем, что даже с судом, видишь, ты вот как-то объявлена бойцом высшей категории, присвоено самое такое серьезное звание, да, то есть подтвердил даже апелляционный суд, подтвердил, что ты настоящий боец. Так что есть люди, которые сомневаются в определенных, так сказать, оппозиционерах. Я скажу, вот в Ольге не стоит никому сомневаться, она молодец, она боец, и я думаю, что в ближайшее время еще она выдаст на гора, так сказать, много-много интересных инициатив. Эхо Москвы сообщил об обыске в своем псковском офисе. Ну, то есть, это такой Венедиктову такой тоже, да, приветик такой. Ну, так нельзя прийти на Новый Арбат, провести обыск. Да. Ну, не, можно, конечно, и, наверное, в конце концов так и сделают. Но вот можно зато как-то заходить с других сторон. Какие-то, значит, структуры по России трясти и таким образом создавать проблемы и заставлять Венедиктова звонить, обращаться. А там уж, как Вячеслав Викторович любит говорить, ну ты помнишь, мы же тебе помогли, это вот любимое выражение, такое, создать человеку проблемы, а потом решить эти проблемы. Или решить часть созданных проблем. И потом говорить, ну мы же тебе помогли, а ты что, как-то не репенишься, неправильно себя ведешь. Ну, тут еще есть небольшое дополнение к этой информации, что выяснилось, что «Эхо» задолжало мэрии Москвы почти 39 миллионов за аренду помещений на Новом Арбате. И почему-то Собянин их прощает за это. Хотя максимальная просрочка для расторжения договора 2 месяца. Ну, я не думаю, что там об этом идет речь. Я думаю, что там какие-то определенные условия договора. Потому что, действительно, помещение, которое занимает «Эхо Москвы», стоит настолько дорого, что ни в коем случае, если рассматривать это как бизнес-проект, не окупится. Но есть у «Эхо Москвы» спонсор, да? И этот спонсор «Газпром», да? И этот спонсор, в общем-то, должен оплачивать это дело. Ну, как, и если он считает, что это его средство массовой информации, и если есть задолженность, и «Газпром» не заплатил, я убежден, что у него есть деньги, такие, по крайней мере, да, и как и у клиента деньги есть, и деньги немалые, то, наверное, это связано опять с тем же, ну, мы-то тебе помогаем, а ты-то что, не делаешь ничего в ответ. Опять это такая володинская формулировка. Еще есть у нас новость, это совсем неприятная, но это опять по поводу подлости и мерзости наших представителей доблестной полиции, в кавычках, вот прислала нам соратница, можно сказать, да, и мать задержанного за надписи на асфальте Петра Яблонского. И вот ситуация еще дальше стала развиваться, еще в худшем ключе. И вот она пишет, что на сегодня я подала заявление в суд, в МВД, жалобу на действия сотрудника 13-го отдела полиции в отношении моего сына. И в четверг они вызвали себе нашу соседку, Кинжевскую Людмилу Ивановну, которая была в числе понятых при обыске. И санкции, на которых у них не было. Они держали ее очень долго, несмотря на то, что ей далеко за 70 лет Людмила Ивановна пришла вся издерганная в слезах, долго не могла говорить. Потом сказала, что тот, кто ее опрашивал, заявил, что касть не ляжет, чтобы посадить Питера лет на 10. Они, дескать, подбивают материалы на это. Расспрашивали обо мне, о семье. Больше она говорить не могла, плачет. Я была на приеме у начальника УМВД. Он принял и выслушал о тех пытках, которые применяли к моему сыну. не оказали медицинскую помощь, не давали есть и пить, запугивали изнасилованием из-за того, что его раны обработали только через сутки в Александровской больнице. У него пошел воспалительный процесс, особенно на левом колене. Начальник все это выслушал и знает. Но примет ли он меры и какие, неизвестно. Вот такая вот такое развитие этой истории. Еще раз они подтвердили свою мерзость, подлость. Кто бы мог сомневаться-то вообще? Вот пишет русский авось. Вячеслав, вы националист, опираетесь или планируете на мусульман нашей страны? Я национал-демократ, так это назовем. Ну, это люди так называют, в основном либералы. Мы все национал-анархистами называемые сторонниками прямого народовластия. Именно. А прямое народовластие — это власть всех. Ну, логично, люди все голосуют. Поэтому тот, кто опирается на кого-то одного, опирается на одну ногу. Тот, кто опирается на всех, стоит уже на двух ногах. Да? И если еще понять, что такое страна. Очень часто страну со зверем с каким-то сравнивают, тогда, может быть, и на четырех стоит. Потому что, ну как, я, может быть, иронизирую, но на самом деле так оно и есть. Так и есть. Опираться нужно на все здоровые силы. На все здоровые силы. Народ страны — это всегда здоровая сила. Даже если какие-то бывают моменты, когда куда-то кого-то заносит. Да? Ну, какое-то движение, так сказать, сообщено народу не совсем правильно. Все равно это здоровая сила, она очистится. Поэтому я могу сказать, что нужно опираться на народ. Из-за урагана. А что ты хотел? Да, тут еще вот пришла информация в чате. Я не знаю, сколько она оправдана и достоверна, но все же просят сказать обязательно, что по всей России обрезают интернет. Скорость, все оппозиционные каналы просто невозможно зайти. Сразу падает скорость интернета до нуля. Вот именно после захода на оппозиционные каналы. Вот не знаю, сколько это правда, но вполне возможно, что от этих подлецов можно ждать чего угодно. Угу. Из-за урагана Ирма На Кубе погибли 10 человек. Сейчас идет ураган. И мы говорили, если вы помните, что одновременно три урагана пошли. Если они как бы соединяются, то тогда супершторм получается. Да? Как в фильме, помнишь, «Идеальный шторм». Это как раз о соединившихся ураганах. Так вот, высшей, так скажем, он степени достиг. На вчерашний день пострадали 1,5 миллиона человек от этого урагана, и погибли вот только в зоне Карибского бассейна 10. Ну, там разные совершенно цифры. Пострадали Антильские острова. Скорость ветра в эпицентре была 300 км/ч. 300 км/ч, я не знаю, с чем это можно сравнить. То есть, если при скорости 150 метров в секунду штапик обычный пробивает металлическую дверь, как пуля, представляешь? То есть насквозь, то я не знаю, с чем можно сравнить это. И вот заморские департаменты Франции пострадали, 4 человека там погибло, 50 получили ранения. Но я думаю, что эти цифры будут обновляться, что все гораздо больше. Просто там нигде, когда прошел ураган, нигде ни с кем связи нет. Поэтому это, то есть тех, кого нашли мертвых, вот их пересчитали. А кого не нашли, в общем-то, и они даже пропавшим без вести не числятся, потому что не знают, сколько их. Так, и в Доминикане тоже, красный уровень тревоги. В Пуэрто-Рико остались без света люди, и 50 тысяч лишились воды. В общем, тут очень много сообщений, таких, которые вчерашние и сегодняшние. В США готовятся к приближению урагана. Во Флориде он уже бесчинствовал и показывает видео, как там вода заливает между небоскребами. Там ходит вода, как, в общем-то, в фильмах там, «Послезавтра» и каких-то других апокалипсических фильмах. Вот, унес ураган Ирма с собой воду от Багамских островов. Видео тоже показывают, как при цунами абсолютно сухая земля. Вот такие дела. И чрезвычайное положение Трамп объявил во Флориде. Вчера писали, что ураган Ирма придет к Санкт-Петербургу, идет, и все звонили, очень боялись, пришлось объяснять, что Санкт-Петербург — это не тот Санкт-Петербург, да, это не тот Скумбриевич, это сын, да, помнишь, ему говорят: а случайно, вы случайно не тот Скумбриевич, да, этот дурак возьми, я не тот Скумбриевич, а сын, помнишь, в золотом теленке, так и здесь, вот, Санкт-Петербург, это который в Америке, это не который в России. И ну, высветился Пучков, глава МЧС, который тут же предложил всем, кто пострадал от урагана, помощь. Ну и кто пострадает, я так понимаю, Соединенным Штатам, Франции. Кому еще там Пучков готов оказать? Ну, Кубе, конечно, готов оказать помощь. Представляешь, там нам сильно удивились, очень сказали: блин, молодец какой Пучков. Столько у него всего есть, он всему миру может помочь, может поможет нашим хоть раз, а может путинский хоть раз русскому народу, народу России помогут, а? Вот готов кому угодно, американцам, французам помогать. Это неплохо. Я не говорю, что это плохо, я говорю, что это выглядит смешно, когда экономика России меньше экономики Калифорнии и предлагает свою помощь. Ну это, блин, ну что вообще. Догоним и перегоним Америку. Спрашивают в чате: Вячеслав, расскажите, пожалуйста, что там Миша Саакашвили? Ну мы дойдем до этого. Это будет сегодня тема. Трамп объявил, что Флорида объявлена зоной стихийного бедствия. Нет, мы только что сказали. Наивысший, наивысший класс, значит, опасности по вспышке на Солнце объявлен тоже. То есть 9,8 из 10 возможных баллов. Вспышка эта произошла вчера. Выброс вещества, в общем-то, очень мощный. И все это движется сюда. Причем с 6 числа, с 4-го. Это четвертая вспышка, и каждая получается самая сильная. То есть 6 числа было объявлено, что это самая сильная вспышка за 12 лет, а потом было еще две, которые сильнее сильные. Да? И вот сейчас очень мощная вспышка такая, что космонавты, которые находятся на станции, значит, экипаж МКС ушел в укрытие. Вот, получил команду «Алерт». Ну, как-то шухер, наверное, должна команда быть, как-то означающая, значит, в специальное укрытие перейти. Ну, потому что, действительно, конечно, там радиация бешеная. И те, кто летит в самолетах, там, я не знаю, завтра или когда, когда она подойдет, они должны будут, в общем-то, иметь это в виду, что это очень серьезная вспышка и очень серьезная радиация. А вот, и так что посмотрим. Я думаю, что вот астрономы пишут: Солнцу грозит постоянное снижение активности. Это я вам читал, было 4.07.17. Тогда, помните, мы усомнились и говорили, что год революции. А год революции никакого снижения активности быть не может. Наоборот, эта активность солнечная будет усиливаться. Так оно и случилось. Мы видим, усиливается. Активность, как я тогда написал, не может быть снижения. Не может быть снижение у нас, не может быть снижение революции на носу. А вот что-то я такое написал, что сам прочитать не могу. Тогда я написал. Да, не может быть снижения. У нас революция на носу. Вот как это звучит. Казнить нельзя помиловать. Просто запятые не расставлены. Да, действительно, вот я в очередной раз угадал, но это тут не надо быть бабкой-гадалкой, чтобы понять, что так оно и будет. В Саратове пассажирский самолет совершил вынужденную посадку Ан-148. Помните, я говорил, что когда узнал, что их спустили до Питера, что я бы не рекомендовал на них летать, но, по крайней мере, сам бы не полетел, пока они не облетаются и не будет понятно, что это такое, потому что слишком много летных происшествий для этого самолета, и, в общем-то, Embraer как-то получше вроде, кажется, да? А про союз метро назвали возможную причину столкновения поезда со стеной. Что она есть. Да? Но на самом деле сказали, что отказ тормозов, и тут совершенно очевидно, вы помните, мы показывали фотографии, как там сделаны тормоза, и что снимают с одних вагонов, переносят на другие, что двигатели уменьшают количество, что тормозные системы совершенно уже изношены. И работникам, механикам в метро, это мы знаем именно от них, рекомендуют пойти и найти, из чего можно сделать. То есть не дают запчасти, не выписывают деньги, а вот предлагают самим найти. Это вот как раз та самая проволочка, из-за которой погибло столько людей в метро. А вот у нас тут еще по поводу Сбербанка есть новость, не очень приятная. Связанная она с тем, что Сбербанк вчера совершил махинацию века, переведя все дебетовые карты без согласия клиента в статус овердрафтных. Это вы можете проверить в статусе карты в вашем онлайн-банке. Это значит, что теперь вы можете уходить в минус, даже если у вас ноль на карте. Штрафы обслуживания карты все-таки будут списывать в минус. Давай завтра это обсудим, потому что Сбербанк уже заявил, что он это не будет делать, что это там какая-то... Давай дождемся полной информации. Я думаю, что это была проверка на вшивость. Закинули, посмотрели, поймут люди или не поймут. Люди поняли и сразу же дали, включили заднюю в Сбербанке. В Сургуте, ну это вот новость прошлой недели, я специально ее оставил, 50 детей заразились вирусом коксаки. Помните, как меня ругали, говорят, что ты рассказываешь, что же ехать в Сочи, что ли? Когда я говорил, не надо ехать в Турцию, и большое количество людей заболело. И мне говорят, что я панику сею. Я ничего не сею, вот результат. В Сургуте люди заболели. Почему? Откуда они взяли? В Сургуте они этот вирус схватили. Нет, конечно, прилетели люди из Турции, привезли этот вирус и, в общем-то, заразили 50 детей. Это очень жестко. За это вот этот Роспотребнадзор надо в полном составе разгонять нафиг. Ну, это абсолютно непрофессионально, тем более, что я вижу, что здесь был злой умысел. Но не на заражение людей. В отношении этого, я думаю, была халатность. То есть им было пофигу, заразятся дети или не заразятся. А злой умысел с тем, чтобы скрыть действительные масштабы этой эпидемии в Турции, для того, чтобы, в общем, не потерять те финансы, которые им приказали не потерять. Ну, то есть не Роспотребнадзор должен был не потерять, а какие-то барыги в Турции. А этим просто сказали, молчите, господа, молчите. Как в том анекдоте, помнишь, когда очевидно, когда поручик, вернее, Корнет Оболенский, да, приглашает своих там сослуживцев, да, вот, на день рождения к своей невесте. И вот они приходят, а он с ней взял со всех слова, что они не будут никакие пошлости говорить, гадости, не будут ругаться матом. И, значит, они все поклялись, они приходят, и невеста выносит тортик такой с свечами. И говорит, господа, у меня получился маленький тортик, я его сама готовила. И вот у меня 15 свечек в него вошли, а 16-ю мне некуда засунуть. Вот скажите, куда мне засунуть 16-ю свечку? Корнец говорит, молчите, господа, молчите. Вот так и здесь. Это совершенно очевидная вещь, да. Этим господам сказали, чтобы они молчали. 6 пациентов сбежали из психбольницы на Урале. Среди них есть подростки. Да. И вот какая связь с тем, что среди них есть подростки. Ну, понятно, что из закрытого стационара убежали. Я надеюсь, что они не бегут устраиваться на работу в Кремль. Потому что все прошлые, которые бежали из дурдома, они оказались в правительстве России, в Госдуме. Мы видим, сколько сбежавших из дурдома. Там, всяких кликуш крестами размахивающих. Да, у Путина там в подмастерьях. Латынина уехала из России. Ну, честно говоря, ожидаемо, потому что, ну, она что же, воин там, с мечом, да, там, в латах. Да даже если бы она воином была с мечом в латах, у нее есть семья, родители престарелые. К ней особое внимание стали проявлять различные подонки. И понятно, что лучше было бы таким образом защититься. Саакашвили прорвался на территорию Украины. Мальцев, бери калаш и давай на Донбасс. Ты же так хотел. Я никогда не хотел с калашом на Донбасс. У вас, наверное, что-то информация какая-то не та. Или с головой что-то беда какая-то. Я как раз хотел, чтобы на Донбассе никто не стрелял. И к этому призывал с самого начала. До того, как на Донбассе начались события. Когда только с Крымом вот эта катавасия началась, у нас было некоторое время, и это понятно, когда мы переваривали это. Но начиная с конца февраля у нас уже не было никаких сомнений в том, что нужно делать. Что нужно выступать против присоединения, а лучше сказать, аншлюза, да, Крыма и против всех этих псевдореферендумов, и мы спрогнозировали, что на Донбассе будет война. И если вы помните, даже обращался я к Лукашенко, поскольку это в передаче перед этим и в следующих передачах говорил о том, что навряд ли все согласятся с тем, чтобы ввести туда голубые каски. О, это мы первые сделали такое предложение, но говорили, что наверняка оно не пройдет, и поэтому было обращение к Лукашенко, чтобы в Минске решать эти вопросы, собрать всех и договориться. А минские договоренности наступили только через 4 месяца после этого. Так что, ребята, давайте, если вы хотите как бы четко по дням все расписать, то мы готовы, у нас как бы скрывать нечего. А то, что вот за такими псевдоукраинскими патриотами стоят ФСБшники, мы это знаем, нас предупредили, что благодаря этому и в этот список я попал, как он там, миротворец, да, и так далее. И масса там народу, которые попали туда именно с подачи ФСБ. И это мне очень мешало. Я честно скажу, Андрей свидетель, то есть очень сильно мешало вот сейчас. И то есть это, как бы сказать, понизило градус борьбы с Путиным в Европе значительно. То есть вот эти люди, которые все эти вещи делали, они помогли Путину. Я готов отсвидетельствовать в любом суде об этом свидетельствовать. Хоть на страшном суде я могу присягнуть, что они помогли Путину, эти люди, очень сильно. Не знаю, сознательно они это сделали или нет. Скорее всего, сознательно. Потому что когда я спросил, каким образом можно убрать мою фамилию с сайта «Миротворец», да, что мне на это ответили? Андрюша, вот свидетель. Мне ответили, что а ты дай нам что-нибудь. Да? Я говорю, а что же я могу вам? Предложи что-нибудь, предложи. Я говорю, ну у меня кроме моей бессмертной души нет ничего. Бессмертную душу я вам не отдам. А какое предложение? Что я каждый день выступаю против Путина. Я каждый день выступаю против аншлюза Крыма. Против войны на Донбассе. Вам этого мало? Ну этого мало, мне ответили. Ну хрен с вами, мало. Значит, для меня нормально. Так что мы давайте будем говорить открыто, откровенные вещи называть своими именами. А имена эти очень противные получаются. Так что я готов открыто в любом эфире поговорить. Мне скрывать нечего. Так. Саакашвили прорвался на территорию Украины. Мальцев признал, что проиграл информационную войну по украинскому вопросу. Ничего. Мальцев, ты хоть одному человеку помог хоть чем-то, копейкой, рублем, хлебом, ответь на мой вопрос. Я, конечно, тебя баню, но я думаю, что вместо меня лучше люди ответят. Зачем же мне отвечать на совершенно провокационный вопрос? Конечно, помог, и только, в общем-то, мы очень большую часть работы на этом строим, на помощи людям, и в том числе и хлебом, и всем на свете. Будучи депутатом, я помню, сосчитал на одних выборах количество людей, которым помог, что-то было 3700 человек, а потом эта цифра плавно переходила во все остальные выборы. Это не значит, что я больше никому не помогал, я просто устал считать и понимал, что цифра будет совершенно, как бы, ну, для нормальных людей, она не перевариваема будет. И поэтому она оставалась всегда одна и та же. Понимаешь? Хотя количество людей, которым помогало, оно с каждой неделей росло. Потому что прием был каждую неделю. Да? А иногда по два раза в неделю. И кроме приема еще общался с людьми. Поэтому я могу сказать, что это вот чистый провокатор. Саакашвили, да, прорвался на территорию Украины. Очень интересная тема была. Ехал на поезде, и поезд остановили. И сказали, что поезд не двинется, пока не выйдет оттуда человек без паспорта, да, как Михаил Самуилович Паниковский. И потом пограничники держали строй. Этих пограничников прорвали. Ну, кстати, не очень сильно прорвали. Я к тому, что написали, что 11 человек пострадали. Ну, для чего это? Для того, чтобы потом возбудить уголовное дело. И вот, наконец, возбудили уголовное дело. Вчера Саакашвили ходил по Львову, его сопровождали. И, в общем-то, очень это, мне это очень нравилось. Это очень красиво, молодец Михаил, мы его поддерживаем. Меня спросили, что нужно делать, вот, что нужно делать нашим сторонникам. Я призываю наших сторонников на Украине поддерживать Саакашвили, безусловно. Как человека, который не запятнал себя коррупцией, как человека, который делает абсолютно понятные шаги, то есть все, что он делает, абсолютно понятно, объяснимо, и для этого не надо говорить, видишь ли, Юра, понимаешь? То есть можно сразу сказать, да, да, нет, нет, да, все остальное от лукавого, как в Евангелии, говорите, да, да, нет, нет, остальное от лукавого. Поэтому я, безусловно, поддерживаю Саакашвили. Я призываю националистов украинских, которые с нами тоже, в общем-то, в хороших отношениях, поддержить Саакашвили. Я думаю, что он не ударит грязь лицом. Да, может быть, окажется, что он не будет выполнять чьи-то конкретные просьбы. Он сложный человек. И я думаю, что те люди, которые его поддерживали, отвернулись, они рассчитывали, что они его поддержат, а он будет выполнять либо конкретные просьбы, либо конкретные указания. А он этого не стал делать по причине того, что, ну, может быть, просьбы некорректные были. Указания, может быть, были не совсем законные. Я имею в виду Порошенко, да, ну и многих других. Ну и правильно, а что? Он личность, он зачем ему себе некролог портить? Ну зачем быть президентом Грузии? Я вот только что был в Грузии, где мне каждый рассказывал, какой обалденный Саакашвили, как здорово, и как жаль, что Михо нет, и так далее, и так далее. И только один мне рассказал, что Саакашвили все украл. Я говорю, а куда же он это делал? А вот это и очень важно, что не видно, откуда украл, а так он хитрый, и не видно, куда дел. Ну, я, мне 53 года, я знаю, что есть закон сохранения вещества и энергии. Если кто-то у кого-то украл, да, то это будет видно. Если куда-то это переместили, это тоже будет видно. А человек этот, ну ладно, он работал там бухгалтером у Саакашвили, рассказал, как Саакашвили что-то украл. А он даже близко там не работал. Поэтому, так что вот пишет Саакашвили пустозвон. Если вы побывали в Грузии и поговорили о медицине в Грузии, которую наладил Саакашвили, если вы посмотрели на тамошних полицейских, если вы посмотрели на Батуми, который вырос, и я видел до Саакашвили Батуми, это в жопе мира, там нечто было, сейчас это, в общем-то, современный город, который, как мне грузины говорят, уже застрял после Саакашвили. Ну вот сейчас меня слушают наши, так сказать, сторонники, с которыми я там общался, они могут вам в чате здесь написать, что я, в общем, ничего не приукрасил. Вот тут тоже про вас в чате еще пишут. Если бы не Мальцев, пол Поволжья цианидом натрия дышало бы. Спасибо ему большое от души, Максим. Ну да, с цианидом натрия это, конечно, очень хорошо получилось, что не дали построить в старом цехе, поскольку постоянно и сейчас происходят пожары. Старый цех был там с деревянными вообще перекрытиями. Если бы все загорелось, то никто бы не дышал, просто все бы померли. Мальцев, признавайся, ты сейчас в Эстонии. Нет, не в Эстонии, но буду в Эстонии. Скоро в Прибалтику обязательно приедем. Так. И вот, что надо все-таки про Саакашвили еще рассказать. Тут, я так понимаю, написали, что жена Саакашвили уехала в аэропорт, взяла сына. И тут все российские СМИ написали, что Михаила Саакашвили бросила жена. То есть это вот такие вот мелкие такие укусы. Понятно, что это очень большая победа, очень серьезная победа не только Саакашвили, но и всех тех, кто борется с коррупцией, кто борется с беспределом на Украине, с теми шакалами, которые сейчас кусочки там откусывают, да, от и так, в общем-то, маленького уже каравая. Вот, и пишут, что выцепление на КПП Шегени пограничники на некоторое время растерялись и отпустили собак, которые покусали двоих человек. Я вот сам пограничник и имел дело и ходил на следовую работу, и собаки меня самого кусали, могу показать вам кучу шрамов на своем теле. А вот, прям вот, ну, как-нибудь, да, тут прям челюсть отпечаталась такая на руке у меня, собачки по кличке Дунай, Дунька. Так вот, ну, не бывает такого. Ну, вожатый или инструктор службы собак, как он отпустит собаку из-за того, что растерялся, что за бред? Бред вообще. Ну, собак отпустили наверняка, не случайно отпустили их нарочно, ну, думая наверняка, что собаки как-то смогут там кого-то остановить. Не останавливают собаки. У меня был такой случай с собакой. Не буду сейчас останавливаться на подробностях, но мы приняли решение не пускать собаку, чтобы человек не открыл огонь. Потому что мы знали, что если собаку пустишь, он начнет вначале стрелять в собаки, а потом уже, когда пойдут люди, он уже открыл огонь, он будет молотить людей. Поэтому мы не стали пускать собаку, пошли сами. И он действительно не стрелял, потому что он увидел людей, и был вполне нормальный, чтобы, ну, конечно, возбужденный. Активисты буквально на руках внесли Саакашвили на территорию Украины. Ну, в общем-то, он сошел своими ногами, конечно, это немножко, так сказать, восторженно. Ну, наверное, так оно и есть. Наверное, это правильно, да. Наверное, действительно на руках, потому что очень, я думаю, знал ли Саакашвили, что будет такая встреча, рассчитывал ли он. Это же всегда, это как на войне, ты же никогда не знаешь, какой будет результат. И очень, очень красиво все было. И вот написал Роман Рябчук в Твиттере: теперь понятно, почему Аваков так боролся за старых мусорских профессионалов. Профессионалы в кавычках, имея в виду, значит, вот сообщение такое. Дмитрий Суворов написал, что Краковец, тетушня-петушня уехала на автобусах полиции. Ну, действительно, для встречи Саакашвили привезли каких-то там боевиков, которых в Украине называют тетушки. То есть тех же самых, возможно, которые Януковича защищали, но они слиняли вовремя, чтобы не получить на орехи. И вот прикалываются тут в России. Если бы украинские пограничники так обороняли границу от Гиркина и Бородая, как они обороняют от Саакашвили, то никакой войны в Донбассе не было бы. Так что и вот план спасения Украины я прочитал Михаила Саакашвили. Я со многими пунктами не могу согласиться. Они, так скажем, ну, находится в рамках четко либерального русла. Мы смотрим в будущее, конечно, и мы рассчитываем на нечто другое. Но я могу сказать то, что вот, первая неделя закон об импичменте президента, закон о выборах, закон о запрете олигархам владеть телеканалами, снятие депутатской неприкосновенности, создание антикоррупционных судов, облегчение наказания в обмен на возврат активов, разоблачение сообщников, отмен залог для коррупционеров, запрет для прокуратуры там, и так далее, ввязываться в бизнес и уничтожение монополий третья неделя и многое-многое-многое-многое другое, за что демократы, борющиеся за прямую демократию, могли бы подписаться как действительно за первые шаги. То есть то, что говорит Саакашвили, и то, что он хочет принести Украине, реально сделает пользу. Ну вот того этапа, на том этапе, как на котором сейчас все стоит, да, в общем-то, это очень серьезный прорыв. То есть, если все это сделать, потом закрепиться на том, чтобы реформы все прошли необратимо, то можно двигаться дальше и к народовластию, и это не мешает никоим образом. Поэтому, конечно, мы всячески будем поддерживать Саакашвили на Украине, все наши сторонники. Я еще раз призываю. Вот пишут, что 17 силовиков пострадали уже. То есть, и они сами не понимают, что силовиков выставлять терпилами — это большая глупость. Очень большая глупость. Вот. И меня спрашивали, что, какой выход у Порошенко с Аваковым. Ну, конечно, я ответил, что, конечно, у вас будет дело, там будут кого-то там прессовать и так далее. Но на самом деле это уже проигрыш, и выход у них только один — войну продолжать и развязывать ее еще сильнее. То есть увязывать все это событиями на Донбассе еще с чем-то. То есть раскачивать, самим начать раскачивать ситуацию, чтобы не попасть в резонанс. Поэтому посмотрим, как они будут там решать вопросы. Так. Вот сайт «Миротворец», да, записал Саакашвили тут же после пересечения границы. И адрес Саакашвили — бомж. Вот такой бомж. Классно. Ну, вот на сайте «Миротворец». И я, кстати, тоже там, поменяйте, пожалуйста, я тоже бомж. Так что у нас вот Саакашвили много общего. Мы оба на сайте. Мы оба за свободную Украину. И вообще за свободу. И оба бомжи. И оба ничего ни у кого не украли. Так что я, в общем-то, ментально абсолютно, так сказать, духовно с ним могу считать себя роднёй. А ведь Польша вызвал посла Украины из-за ситуации с Саакашвили. Да, там, конечно, непонимание в Польше, и тем более, что на границе им нафиг ничего не нужно. Да, представляешь, то есть они видят, что творится беспредел в отношении Саакашвили, да, и при этом ну, есть определенная напряженность. Но когда происходят какие-то пограничные конфликты, даже вот такого порядка, которые не ввязаны, вроде бы, польские пограничники, вообще польские власти и граждане Польши, все равно как-то боязно, во что это может вылиться, и это может перейти на их территорию там, в какой-то мере. Ну, нафиг им это надо. Конечно, они и говорят, что нужно там, наверное, как-то урегулировать такие вопросы. И вот интересно, что проведен в Твиттере опрос, я вот Оксана Маланова проводил вопрос, я посмотрел, ограничить пребывание президента на посту одним сроком на 5 лет. 83% согласны, 17% против. На вчерашний день проголосовало 6 с лишним тысяч. Ну, логично. Вот видите, где бы вы ни выставляли, люди говорят и голосуют так, как видим ситуацию мы. Абсолютно так. Не как преподносит пресса путинская, а как мы с вами видим эту ситуацию. Дмитрий Медведев высоко оценил прошедшие выборы. Да. Ну что ж, конечно, высоко. То есть, такой дурдом, такой цирк разыграли. В Москве вроде бы... Ну, задача была какая? Чтобы показать, что у нас честные выборы. Поэтому в Москве сказали, ну пусть особо там. Нормально. Кстати, Володь Залещика поздравляем, он стал депутатом. Он победил всех. Непонятно, а где, какой округ у него? Это Гагаринский регион, да. А округ... Ну ладно. Мы еще... Да, об этом поговорим. В общем-то, яблоки там победили, и мы можем всех поздравить с удовольствием. Но что я могу сказать, чтобы люди не обольщались? Для чего все это сделано? Ну, изначально, для чего как бы в Москве решили, что они будут злодействовать очень сильно? Для того, чтобы реально смогла победить немножко оппозиция. Чтобы показать, видите, да у нас честные выборы. Просто в Москве умные люди живут, они голосуют за вашу оппозицию. А в глубинке дураки живут, но они голосуют как бы за Единую Россию и всякую сволочь. А поэтому, что Вова Путин как бы должен победить совершенно законно. И это должны показать вот эти выборы. Понимаешь? То есть абсолютно законно Вова Путин должен победить. Но... чтобы так считалось. Чтобы так считалось. Потому что понятно, что в регионах там чума прошла. То есть там, я так понимаю, хотели сделать выборы, чтобы они не такие страшные были, а получились чудовищные. Просто чудовищные выборы получились. Уже начинает Подмосковье. Все туда просто. Жесть какая-то. То есть переписывались пачками вещи. Да? Сейчас мы поговорим тут и про Саратов. Ну вот. И Собянин написал, стараемся проводить максимально честные выборы, но, видимо, не всем это нравится. И ему ответил дядюшка Шу в Твиттере, мне очень понравилось, не бывает максимально честных выборов. Выборы они или просто честные, или то дерьмо, что называют выборами в России. И вся вот эта вещь, которая, я говорю, произошла в Москве, она лишь прелюдия к президентским выборам, чтобы показать, что есть какой-то выбор. И чтобы у людей была надежда. Ну вот сейчас мы изберем сюда там Залещика, Яблоков там изберем. Там, а потом они смогут там что-то подписать каким-то другим, которые преодолеют фильтр и пойдут дальше. И через 150 лет, наконец, победит в России демократия. Для этого все делать. Чтобы не надо революции. Давайте поступательно, постепенно. Вы же видите, можно же решить путем выборов. Для этого это делается. Чтобы убедить вас, что путем выборов можно что-то решить. Ничего решить путем выборов в России нельзя. Пока. Пока нельзя. Потому что на самом деле выборов нет. Если были честные выборы, не было бы ни одной путинской сволочи. И самого Путина не было. Ни вообще близкого даже не было. Вот. Спокойствие в Саратовской области, пишут. Хорошее качество для дня выборов. Да? И вот. Более 50% избирателей проголосовало, а вот в Татическом районе 90% избирателей проголосовало, почему не 190%. Вот. И Кисотовский, Камчатский, да. Военные попытались проголосовать аж дважды. Но их поймали, и они убежали. Да, и в регионах, значит, подводят итоги выборов. Там всякие путинские губернаторы побеждают, по 90% набирают, потому что их так любит народ этих сволочей, просто жуть как любит. Вот. И да, и в чате пишет Эдуард Наполеон. Вячеслав Вячеславович, вы не поверите, но в Саратове опять 60 и 20. Да, да, да, что верить. Панфилова призвала избиркома не спешить утверждать результаты выборов. Ну да, давайте не будем спешить. А, вот. А в Омске избирком заявил, что если против кандидата кто-то поставил слово «вор», то мы засчитывали это в его пользу. Представляешь, ситуация какая? Там же написано, что любой значок. Написано «вор». Все, вот значок «за». Очень, очень весело. Так что в Омске на выборы горсовета испортили 9,5 тысяч бюллетеней. А так как это испорчено, там гораздо больше было испорчено. То есть это выхлоп такой, то, что как отреагировали эти избиркомцы. Они взяли и учли эти бюллетени. Там написано «вор», они говорят, да, нормально, это правильно. Вот такие дела. Так что, а вот в Саратове неизвестный похитили бюллетени с избирательного участка. Там все СМИ писали, что такая тишина на выборах в Саратове. Но на участке 77, на улице Шелковичной, исторически там всякая хрень, я помню, был в 2012 году на этом избирательном участке. Там всегда какая-то хрень происходит. И все сосчитали якобы. Подписали протокол, а после пришли неизвестные, унесли бюллетени. Их похитили. Ну, для чего это делается? Для того, чтобы... Но волеизъявлению это никак не... На волеизъявление граждан этот факт не отразился. Ну, потому что есть протокол. А протоколов мы видели миллион разных, когда мы пересчитывали в течение года бюллетени, которые не успела затопить канализация. Вот. Ну, чтобы не топить, как обычно в Саратове, только канализация или кипятком. Труба прорвалась. И все затопило кипятком, все размыло, ничего слечить нельзя. Вот мы все пересчитывали. Игорь Левханов этим занимался в течение года. Ни один протокол не бился даже близко. Мы получили официально 6,9%. То есть нам 4 голосов до 7% не хватило. А фактически, когда пересчитали бюллетени, оказалось 12,7 или 12,3, я врать не буду, не помню. А причем эти цифры покойный Олег Грищенко называл мне уже в этот, фактически на следующий день после голосования, и у нас с ним был спор, он мне говорил, вы не получите больше 3%. Я говорю, я получу больше 10%. И он, в общем, то, на чем мне поспорили, он мне отдал. Потому что он говорит, да, ты выиграл. Я говорю, ну они же говорят, 6,9%, ну что-то прикалываешься. Он первый, который назвал цифру, они знали эту цифру. Представляешь, мы пересчитали и получили эту цифру только через год. Но нам сказали, что Правус ушел год, как уже там депутаты какие-то правят. Так что все нормально. Ну, похожая ситуация. Человек Михаил пишет в чате. В Пензе в 6 вечера были пустые протоколы. Люди не ходили на выборы. А Айдро получил 68,99%. Мальцев, скажи Богу, Путину спасибо, что ты жив. Ну, я Богу за это скажу, а вот Путину я за это говорить спасибо не буду, потому что он прилагал много усилий. Хотя, вот где они будут брать информацию, эти дураки, которые вокруг него снимут Мальцева? Кто им подскажет еще про искусственный интеллект этим долбоебам? А? Глава Саратова покинул пост из-за нарушений на выборах. Ну, это Сараев, и он там так чудил в Саратове, и очень он как бы... Ну, не буду. А политических трупах, да, либо хорошие, либо ничего. Ну, это шутка. Конечно, они его не дадут с голоду помереть, продвинут, куда-то назначат. Может, правительство возьмут. Почему нужно было убрать его? Ну, потому чтобы на Радаева стрелки не переводить. Вот мэр виноват, видите, в Саратове там какая фигня произошла. Там какие-то бюллетени похитили, еще что-то. Представляешь, а людей не нашли, которые бюллетени похитили. Ёлки-палки. Люди банки грабят, их находят, а бюллетени похитили, не нашли. Так что, ну, это просто стрелочник, которого убрали, но я думаю, что они его не забудут, чтобы обезопасить вроде эти выборы, и никто не мог сказать, что давайте там отменим итоги. Ну, понятно, что все эти выборы губернаторов были нечестные. Вот. И... Так. Кремле посчитали выборы поводом для смены сразу нескольких губернаторов. Видишь, то есть они увидели, что весной заменили каких-то губернаторов на Авриева, и там хорошо народ отголосовал. Народ хочет перемен. Это губернаторов он хочет поменять. Народ, Кремль говорит, народ хочет перемен. Это надо губернаторов там менять, этих, блядь, уборщиц, дворников. Народ нахуй хочет Путина выкинуть куда-нибудь немедленно. Немедленно, куда угодно. Вот этих перемен хочет народ. Даже не Шойгу. Там даже не Володина, не Медведева. Путина народ хочет нахрен послать. Вот эти перемены нужны. Никакие губернаторы. Их никто и пофамильно не знает, этих губернаторов. Путин в очередной раз заявил, что российская экономика вышла из кризиса и набирает обороты. Ух, блин. Ух, какой. Он там такое ощущение, что он у российской экономики сидит и крутит педали. Или тот искусственный интеллект крутит педали, к которому стремится Путин, чтобы стать царем мира. Ну, ё-моё. Жесть, какая экономика, о чем речь? Вообще все в жопе находится. А еще Путин поручил рассмотреть вопрос о введении утилизационного сбора на обувь. Вот это да! То есть денег надо. Помнишь, как в том анекдоте, когда стоит мужик, продает яйца, ему говорят, ты сколько за десяток хочешь? 20 рублей. Он говорит, так везде же 10. А ты почему по 20? Денег надо. Так что вот утилизационный сбор, что такое? Утилизационный сбор на обувь. Это ты будешь покупать обувь. И будешь спрашивать, а почему она стоит в два раза дороже? А тебе говорят, а половина это утилизационный сбор. Ты вот сейчас поносишь, выкинешь, а потом как трудно будет ее утилизировать, эту обувь, представляешь? Охренеть, собьют подметки прямо до колена, что пока будут и избегаются ее утилизировать. Вов, ты хоть какую пару обуви в своей жизни утилизировал? Ты что несешь-то вообще? Утилизационный сбор. Потом презервативов надо, утилизационный сбор. Зубных щеток, что еще. Там, блин, непочатый край всего. Тюбиков от пасты, целлофановых пакетов, бутылок. Вов, ты че? Путин, что ты сделаешь первым делом, если власть тебе достанется? А мы же говорили, у нас есть программа. Прежде всего, это прекращение агрессивных войн сразу всех. Естественно, ну, национализация, иллюстрация, там все прописано. Прощение долгов, это самое главное. Россию, граждан России, народ России задушили долги, прощение долгов. И это главное. Причем нам говорят, что это сделать нельзя, это копейки для страны, это сделать очень легко. Путин напоил юбиляра Кобзона чаем и подарил ему шахтерскую песню. Да, напоил Кобзона чаем шахтерскую песню. Я думаю, я бы вот, если подарил Кобзону шахтерскую песню, я бы это с целью какой-то сделал. Я бы прикололся. Как, так сказать, я знаю тот анекдот, который знает Кобзон. Понимаешь? И это анекдот про шахтера, да? Ты помнишь этот анекдот, когда... Рабинович, вы случайно не работаете шахтером? Я таки принципиально не работаю шахтером. Вот это тогда да. Если для этого подарил он шахтерскую песню Кобзону, что тот принципиально не работает шахтером, это да. Поэтому, ну что тут про Кобзону скажешь? Молодец, как Эдик сказал очень хорошо. Что взять от человека, который всю жизнь проходил в шапке? Вот это парики. Нужен привет и задеть, потому что знаешь, что он сейчас смотрит эфир. Да, привет. Празднование дня города в Москве посетили 6,5 миллионов человек. Да, и вот ты знаешь, я не знаю, где ложь, но всегда очень она хорошо считывается. Вот путинские вообще мозгами не думают. Они не умеют врать. И особенность путинских, что они врут всегда, но врать не умеют, и поэтому выглядит совершенно чудовищно. Вот смотри, 6,5 миллионов, мы знаем цифру, 6,5 миллионов посетителей. Это мэрия сказала. Мэрия также сказала, на дне города москвичи съели более 30 тысяч порций мороженого. Ну, будем считать там 32 да, тысячи. Да. То есть, меньше 0,5% москвичей на дне города купили мороженое. Меньше 0,5%. Такое бывает. Ну, возьмите 100 человек, поставьте рядом прилавок с мороженым. Сколько из 100 купит мороженого? 0,5%? Полчеловека? Ну, такое бывает, вы мне скажите, не бывает, это ложь, это вранье, и их статистика, которая хуже, вранья, она сразу же все показывает. Зачем они это делают, я не знаю, и даже не пробую анализировать, потому что, ну, зачем мне на это время тратить? Ну, тот, кто занимается социологией, тот, кто занимается науками, связанными, наверное, все-таки больше с криминологией, поскольку это ложь для чего-то делается, возможно, для совершения уголовно наказуемого деяния, понимаешь? Ну, по крайней мере, при советах было приписки, приписки и искажение отчетности уголовно наказуемым деянием. Я считаю, что это правильно. Это очень правильно. Поэтому я вполне допускаю, что это делается для того, чтобы там исказить отчетность, чтобы получить какие-то дополнительные деньги, что-то там смухлевать. Я даже не собираюсь думать, для чего это делается. Вот те люди, которые занимаются этими вопросами с точки зрения науки, я вот им рекомендую. Такие вещи очень познавательны. То есть, если брать и методом сводимости такие вещи рассматривать, то получается полная хрень. Вот к Дню Москвы повесили плакат, я его фотографии не успел здесь показать, по всей Москве: «Москва изобретает». Изобретает. Представляешь? Ну, я понимаю, что там либо безграмотные сидят, либо весельчаки, которые немцев в самолетах там на 9 мая изображают. В общем, все продолжается. Вот. И Москва потратила на День города не менее 742 миллионов. И власти обещали окупить расходы на День города за счет налогов. Вернуться в столичный бюджет в виде налогов, сообщил глава департамента торговли и услуг. Какой молодец. То есть они куда-то деньги бухнули, а оплатить должны люди. Так, вот посетил Путин в день города парк Зарядье. Он туда с Собянином приехал и на гольф-каре приехал, которым управлял лично, привез Собянина. Путин рулит плохо. Ну, мы все видели, когда он сел на болид Формулы-1 на 160 км в час на скорости, его развернуло всего-навсего. То есть смешная скорость. Я думаю, она была меньше. Это декларировали, что 160. Люди, которые там были, больше 90 и не разогнался. Его занесло. Ну, задняя приводная машина, здоровые лапти, протектора нет, чуть газанул не так. Рулить человек умеет плохо, вынесло. Да? Ну, вот на гольф-каре на этом получается у него рулить, может быть, тоже не очень хорошо, но боится отдать рулем другому. Это его комплексы, понимаешь? Это его комплексы. Очень боится. Это надо где-то в детстве покопаться. Почему же он боится, чтобы кто-то его возил, да? Вот это очень интересно. Может, и в коляске вы тем, кто, да, тем, кто занимается психологией, я рекомендую вот здесь разберитесь. Почему Путин, Медведев, Путин, они лезут за руль. Дайте порулить, дайте там. Хотя нифига не умеет, помните, как у Медведева в Нижнем, да, Тойота укатилась. Он вылез из Тойоты и не поставил автоматическую коробку на паркинг. И все, и она покатилась, и все бросились ее держать. Так сказать, удержали чуть ли не ценой своей жизни. Вот. Так. Россия вышла на третье место по числу новых случаев СПИДа после ЮАР и Нигерии. Видите, вот и пишут в Твиттере, не понимаю, как это. У нас ведь Путин и так много храмов. Так что ЮАР, Нигерия и Россия. Представляешь, какая прелесть. А вот по докладу ЮНЕСКО России вклад в мировую науку России 1,7%. У США 28,1%, у Китая 19,6%. Напоминаю, что процентном отношении к населению Земли чуть больше 2%, ой, чуть меньше 2%, но больше, чем 1,7%. Больше, чем 1,7%. То есть, если взять среднего жителя Земли, то средний житель Земли в науку привносит больше, чем россияне. Средний житель Земли, нужно понимать, это китаец, индус и так далее. Больше, чем россияне вносит в науку. Представляешь, как... Какая жесть. Ну, что можно сказать? Вот можно сказать, что это как Путин с детьми разговаривал про перспективные отрасли, да? Вот это перспективная отрасль человечества, такая отрасль, как наука, да? В том числе и, конечно, не только прикладная, да, но и фундаментальная. Она тоже, наверное, перспективная. Вот она в такой жопе, в которой не была никогда. Вот любой период бери. Ну, может, допетровский только период, наука, может быть. Хотя тоже нет. Наверное. Но я никогда не была в такой жопе, как при Путине наука. Вот любой, возьми, какой вот наука тебе придет период, возьми всегда, наука все равно больше, так сказать, продвигалась. И на деньги государства, я имею в виду фундаментальная, и прикладная наука на деньги и государства, и спонсоров, и так далее, и всякие братья Черепановы, Кулибины, кого только не было там, и различных изобретателей у нас, и какой только наукой не занимаются люди. Да. И поэтому слава остерегайтесь, путинский там много, да это мы знаем. Захарова назвала трусом, просто пред Украины при ООН, который сказал, что с новым, значит, постоянным этим представителем не Бензя, с ним вроде как более спокойно работать, чем с покойным Чуркиным. Вот все накинулись, потому что он не смел, как Захарова, сказать такое, тому в глаза, значит, трусил. А что же он трусил? Чуркин такой был покойник, набрасывал сразу и молотить начинал. Сразу убил. Да вот, вот. Мэра столицы Максим Лексутов объявил о планах пересадить сотрудников транспортных учреждений Москвы со служебных машин на такси. Ну, тоже хороший бизнес для таксистов. Я не для таксистов, а для своих таксёшных фирм. Они стали, это же их фирмы такси принадлежат тем, там, женам, я не знаю, детям, чиновникам мэрии Москвы. То есть так они думают, блин, а зачем тут какие-то деньги уплывают мимо кассы, а здесь что они прям непосредственно в карман. И тут красиво так, мы, видите, на такси пересадили. И чиновникам нормально. На такой машине, может, по выделенке не поедешь, а у такси выделенка там для общественного транспорта. Так что все в порядке. Как говорили и волки сытые, и овцы целки. Да? Так. Вот это в их варианте просто. Рамзан Кадыров подарил 3 футболистам Ахмата по Мерседесу. Ну, видишь, нормально, а что Рамзан Кадыров? Он же заработал, пошел там с киркой, там что-то долбил, выдолбил, какой-то газопровод сделал, там, нефтепровод, да. Все же Рамзан Кадыров сделал вообще вся братва. Да. Может дарить по 3 Мерседеса сразу. Почему не по 10, а по 10 может? Причем реально за наш счет. То есть, это надо сказать, Рамзан Кадыров подарил 3 наших Мерседеса. Значит, вот футболистам Ахмата, ну, мы должны, наверное, за это сказать ему спасибо за то, что подарил и призвал прекратить митинги, значит, по поводу Мьянмы. Я так понимаю, что на него наехали, там сказали, слышно, все, ты заигрался, хорош. Он, все, там все нормально, не надо сюда ехать, там все закончилось. И на прошлой неделе, которая, значит, была, когда мы перемещались, те дни власти Москвы не согласовали пикет в поддержку мусульман Мьянмы. Вот, и я так понимаю, что Кадыров выступил с просьбой не проводить больше никаких акций по Мьянме, потому что нужна гуманитарная помощь, там вопросы решаются, Путин услышал и так далее. То есть, но поздно, конечно, поздно. То есть уже движуха пошла. Это не значит, что будут эти митинги по поводу Мьянмы. Это значит, что мусульмане поняли, что они являются очень серьезной силой. И эта сила не управляется Кадыровым. Поскольку любая сила не может управляться кем-то одним. Любая сила – это народ. В Ульяновской области продолжается акция. Протест против строительства цементного завода. Вот пишут, начали там на детей давить. Но это классическая ситуация. И выгнали на прошлой неделе их, они голодали там в приемной губернатора, оттуда выгнали. Вот в Томске подал на увольнение директор кадетского корпуса, где в каше опять опарыши обнаружили. Уже вы говорили, что там один раз были опарыши, теперь второй раз опарыши. В общем, как на этом броненосце Потемкин. Но кадеты не на броненосце, поэтому не восстали. Ну, а там решили, что, в общем-то, директора надо убирать. Я вполне допускаю, что это разборка с директором. То есть кому-то надо было консультировать чувака, который там и руками, и ногами уцепился. Сейчас это запросто делается очень легко. Вот именно таким образом. Матвиенко предложила ограничить медпомощь безработным россиянам. Да, видишь, какая Матвиенко молодец. То есть безработным россиянам незачем помогать. Вот она работает, всю жизнь не покладая рук. И поэтому сын у нее миллиардер, тоже он работает. Вот кому помогать надо. Матвиенко с ее отпрыском. Зачем безработным россиянам-то помогать? Да? Причем это никакая не помощь. Понимаешь? Медицинская помощь неработающим производится за счет работающих. Да. Да. Понимаешь? А также еще за счет активов государства. В том числе за счет налогов, которые взимаются за продажу нашей нефти, нашего газа. Вот эти неработающие, они имеют право на долю национального богатства. Обязательно. Но на долю национального богатства наложил лапу Вова, а все эти активы как бы работают в пользу вот таких, как Матвиенко и ее сынок. Ты слышал его интервью? Это вообще просто. Жесть, с Тиньковым. То есть там даже не надо вообще слушать, о чем он говорит. Нужно слушать, как он говорит. То есть такое ощущение, что человек, ну я не знаю, сжигал свой мозг различными веществами там в течение десятилетия просто так, активно. Такой прям выжженная земля такая. Лечение на Северном Кавказе станет вдвое дешевле, чем в Европе. Это удивительно. Оно должно уже сейчас быть в четверо дешевле, чем в Европе. Почему оно там вдвое? Оно что, такое же лечение, как в Европе, что ли, на Северном Кавказе? Ну, слава богу, там есть вода хорошая. Там есть очень хорошая вода. Это от Бога. А все остальное, что там хорошее? Там должно быть дешевое лечение. И об этой вот фигне сказал первый замминистр РФ по делам Северного Кавказа Одессы Байсултанов. О, какой умница. Вот этот Байсултанов сказал, что должно быть в два раза дешевле. А что, у вас разве не так? А если не так, то вас всех выкнуть надо. Всех замминистров, министров и всякую остальную там шелупень. А экс-глава Почты России вошел в совет директоров РБК. Вот такая счастливая новость на прошлой неделе. Тот, который выписал себе премию 90 миллионов, да, когда там люди меньше 9 тысяч, по 7 тысяч получают, вот все эти 90 миллионов. Я сразу же вспоминаю стихотворение Губермана. Помнишь, директора и председатели, секретари и заместители, их как не шли к ебени матери, они и там руководители. Видишь, да, нашел он, медаль нашла героя. Мальчик, что в Израиле посетил. А у меня не было времени на посещение в Израиле. Мы прям очень быстро мы там встретились с Андреем в Израиле и оттуда стартанули сразу же. Потому что у нас было предупреждение, что там не надо задерживаться. А посетили мы, надо показать. Слушай, завтра надо показать обязательно. Я увидел там нечто, что вообще коренным образом о Израиле и народе Израиля перевернуло у меня совершенно сознание, абсолютно. Я, кстати, говорил, и наказатель не говорил, где это, но я как-то, ну, надо это показать, это не расскажешь. И еще там, конечно, очень теплая вода. Мальцев, вы ничего не сделаете, Путин власть не отдаст. Ну, прекратите, он ее уже отдал. У него есть власть у Путина. Это не власть, это так, отдельные очаги. Когда вот пожар уже гаснет сам собой, да, когда он все выжег, он так отдельными очагами, все такое горячее, кажется, что вот ничего не сделаешь. Но достаточно просто поссать в такой пожар, и все. И будет просто дымить и вонять. Вот такое вот курьезное заявление, ну не курьезное, даже не так воспринимать, но с точки зрения зачту. Слава, а почему наши алмазы и нефть принадлежит вам, русским? Какого перепуга? Кто вы такие? Сибирь, Якутия, Татарстан, не ваша земля, вы русские шовинисты, ничего вашего нет. Все наше. Вот. Чье наше? Вот, видимо, тех, кто пишет этот текст. Тот, который пишет этот текст, мудак по жизни, понимаешь? Потому что это все путинское. Нефть, газ, алмазы. А он долбоеб. И если он будет продолжать быть долбоебом, это до конца века будет принадлежать Путину, потом его детям, потом его внукам, потом его правнукам, потом его праправнукам. И решить этот вопрос, чтобы вот эта сволочь, которая это пишет, тоже имела на это право, может только русский народ и слава Мальцев. И больше никто это не решит. И пока этот долбоеб вот это себе не поймет, ничего не будет. Но он это не поймет, потому что долбоеб. И только может говорить, что все наше. Да. Ну твое, блядь. Все твое, понял? Все твое. Фу, хам, пишет. Хам. Хам еще. Хам это тот, который своего папашку Ноя голым демонстрировал. Вот это хам. Понимаешь? Что есть хамство? Это святотатство некое. Хам. А ругаться матом, ну плохо, это я знаю. Мама мне не велела. Лавров с мальчиками танцевать не велел, а мне матом ругаться не велел. Вот такие дела. У нас донаты? Не, а у нас время. Ну, мы же позже начали. Пишет Мальцев, псих, разве ему революцию доверить можно, Фриман? Не надо мне доверять революцию, Фриман. Сделай ее сам. Сделай ее третьего. Причем октября. Я тебе доверяю. Мне не надо доверять. Сделай сам революцию. Блин, завтра ее сделай. Пишет Мальцев, Саакашвили друг. Мы не общаемся с Михаилом Саакашвили, хотя я бы с удовольствием пообщался и пригласил бы его в эфир. С удовольствием. Я очень его уважаю. Так что ментально, да. Так. Вот мы завтра с тобой расскажем про это. Ну, вообще сегодня можно добить вот это. Учрежденный в 17 году экспертный институт социальных исследований, который, значит, его называют экспертной площадкой Кремля, получит сотни миллионов рублей от государственных компаний, в том числе Росатом и Росгидро. То есть это на выборы Путина. Там такие умняшки головастые такие сидят, они такие на выборы. А вот вся эта братва будет какую-то херню просто продуцировать. Распиливать деньги, а потом выбор сделать очень просто. Радаев со своей братвой просто устроит карусели. То есть устроит володинские выборы и все. А деньги получат вот эти люди, я представляю. Слава, ты представляешь, вот, кто деньги получит? Мимо кассы проходит. Устроит ты на местах те, кто кудесники, да, эти, как их Чурова, как Медведев назвал. Вы просто как волшебник, он же сказал фокусник. Вот эти фокусники устроят. Так что вот такие дела. Фигурант дела о хищении при строительстве резиденции Путина переведен под домашний арест. О чем разговор? Договорились. Ну что ж, своего что пинать. Ну кто строил резиденцию Путина? Ну что-то у него в семье случилось такое. Может быть, как вот этот бывший министр обороны. Жену на бабу променял. Ну и сразу раз там какие-то санкции против него. Так и здесь. Может, украл лишнего. Может, еще что-то. Ну тут договорились. Сказали, ладно, что-то. Ворон ворону глаз не выклюет. Мальцев шорты классные. Я не в шортах. А где шорты-то у меня? Где-то на фотографии, наверное. Или я в джинсах. Я не в шортах сейчас. Сечин сравнил с приемом спецслужб про шифровку его разговора с Улюкаевым. И про то, что там корзинка. Это вот отключение внимания на негодный объект. Вот Сечин уже профессионал с точки зрения спецслужб. На негодный вот спецслужб так отключает внимание. Сечин это никакой не негодный объект, это доказательство по делу, что это была провокация. Это я тебе как юрист говорю, и не загоняйся ты со своими спецслужбами. И, а еще он сказал там о профессиональном кретинизме, а Улюкаев ответил, нечего пенять на зеркало, коль рожь кривая. Ну, то есть это из Гоголя, да, этот эпиграф, он там взят эти строки, если я не ошибаюсь. Нет, что Гоголь, это точно не ошибаюсь. Вот. И Сечин спрогнозировал цену на нефть в 2018 году. Но все его прогнозы, это как в лужу. Пернуть, он что прогнозировал, я даже не буду говорить, что он спрогнозировал, потому что сколько мы ни говорили, ни разу не сбылось. Никогда. Поэтому. Вас спрашивают, Слава, американские соратники с вами, что конкретно мы можем сделать для революции? Вы связаться с нами должны. Мы вам скажем, что нужно сделать. Очень многое вы можете сделать для революции. Очень много. Да? Да. Так что вот тут мне пишут, а вы знаете, что Гудков КГБшника преследовал диссидент? Что КГБшник знает, что диссидент преследовал? А нет. И я могу сказать про одного человека, которому отрубили римляне голову, который преследовал христиан. Павел его звали, апостол. Да? Поэтому давайте не будем, кто кого преследовал. Есть вещи, которые сделаны до определенного времени принятия решения. Есть какие-то точки, рубиконы, да? И вот то, что человек делает до этого рубикона, иногда это несистемно. Ну, он попал вот в эту струю, его тащит эта струя, и вдруг он понимает, что что-то я как-то не туда плыву. И это очень часто разумные люди, это очень часто волевые люди, это очень часто порядочные люди, которые говорят: не, ребят, я больше не буду убивать христиан, а буду Павлом. Вот так. И Ургант обмазался птичьим пометом и пошутил над Соловьевым. Да, он сказал, что это соловьиный помет, и что он хорошо пахнет и так далее. Ну, молодец, прикалывается. Да, да. Даже журналист написал раскол среди элит художественных. Вдова, да, племянника Николая II подала иск против студии Алексея Учителя. Я повторяю еще, не просто вдова, а гражданка Канады, вдова человека, считающегося племянником Николая II, подала иск против студии Алексея Учителя, а законным представителем по этому иску является Поклонская. Знаешь, вот такая степень родства, как вдова племянника Николая II в России, в дореволюционной. Я уж сильно матом ругаюсь, так что простите, слов из песни не выкинешь. Знаешь, как называлось? Когда говорит, вот, а в каком родстве состоит? Говорит, ну как в каком? Ваш дед нашей бабки носил хуй в шапке. Вот так это называлось, понимаешь, степень родства. Вот это вот родня императора Николая II поручила Поклонской, значит, гегей, защищаться от Матильды. Очень весело. Причем надо сказать, что этой вдове 91 год, и, возможно, и не она это поручила, а кто-то, кто действует от ее имени. Да? Ну, представляет ее интересы, тот, кто представляет ее интересы. Ну, я далек от мысли, что бабушка 91 года позвонила Поклонской и говорит: как Поклонскую зовут? Наталья. Ну, хрен с ней. Алло, ты там интересы защити, я так понимаю, она даже на русском не говорит. То есть с Поклонской они бы никак не объяснились. А вот в Москве прошел крестный ход за снос советской шашлычной. Просто жесть какая-то, шашлычная не помешала. Я сразу вспоминаю тот армянский анекдот. Помнишь, когда армянское радио пригласили? Помнишь анекдот этот? Ну, нет, кого-то обижу. Кавказ пришел к доктору, говорит: мне уже 100 лет, а у меня что-то там не работает ничего. А жена еще это, гей молодая. Он говорит: нет, вопрос, вот таблеточки очень такие новые, мощные, надо прям вот крошечку одну. Только не больше, нифига. Ну, тот приходит домой, что-то, тут жена, тут это, всю пачку как засадил и помер. Ну, помер, значит, все там отнесли, похоронили. Раз, второй день в могилу появляется. Нифига себе. Ну, раз, аккуратненько срезали и дальше. Опять. Ну, ладно, что же делать. И вот срезали, резали, резали. Ничего не получается, все время торчит над могилой. В результате раскопали могилу, перевернули его, и все нормально. Ну, через там пару месяцев тревогу забили, потому что в Вашингтоне перед Белым домом такая шняга вылезла. И там что только не делают, ничего никак победить это, напасть не могут. Ну, обратились ко всем, откликнулось армянское радио, как самый находчивый. И все там, тендер был там, и миллиард брали за это, и 2 миллиарда, и ничего не получается. Армянское радио попросило $200. Ну, ладно, дали $200, всю ночь слышу, что-то там скрипит, колотит, пивлит, раз, открывается, мой ларек стоит, написано: армянская шашлычная. Такой анекдот, так что вот это такая же борьба с советской шашлычной, как это переворачивание на ту сторону. Дурдом. Анекдот. Вот. И в Москве подожгли, значит, машину этого, как его, господи, адвокатское бюро, которое представляет интересы Алексея Учителя и того, что, я так понимаю, адвокатскую машину, и обнаружили записку: гореть за Матильду. Ну, так люди, которые считают себя верующими, они думают, что они гореть в аду не будут. Прикольно. Так, ну давай, наверное, завтра вот эти вот новости прочитаем, потому что надо на них остановиться очень внимательно. Сейчас я быстро посмотрю, что еще. Так, о, Господи, тут еще про это. Про Сирию мы ничего не сказали. Ну ладно, завтра тогда поговорим. Я думаю, будет больше новостей про Сирию. Так. Вот Меркель заподозрили в злоупотреблении служебного положения, потому что она во время выборов пользовалась транспортом, там летала на самолете. Представляешь, какое злодеяние. Какое зловещее преступление на крыше. А вот действительно преступление. Во Франции полицейский застрелил семью из 4 человек. Я так понимаю, что это арабская семья. Вначале было сообщение, что он покончил с собой. Потом нет, вроде его задержали. И никакой информации. То есть информация всякая скрывается. А еще неизвестные во Франции заменили святую воду в церковных купелях алкоголем. И честное слово, это не мы. Потому что уже я понимаю намеки. На коньяк заменили церковь, купили святую воду. Представляешь, какая прелесть, в общем-то. Так. Сейчас еще посмотрим. Ну, давай ответим. Мальцев, Шавка, Навального. Я ничего не понимаю. Это люди, у которых что-то какая-то беда с головой. Вы тролли, я вам что рекомендую, вы хоть разбирайтесь в ситуации. Вы хоть там что-то почитайте. Мальцев, ты анархист или националист? Я национал-анархист, это, в общем-то, я не скрываю совершенно. Мы говорили про анархию. Анархия, как, в общем-то, и любая та тема, которую развивали различные политические учения, это будущее человечества. У нас это называется анархия, то есть то время, когда не будет государства и не будет власти государства. То есть власть может быть какая-то местная власть и так далее, это может быть информационная власть, это очень важная власть, да? Но не будет власти государства в ее привычном понимании, поскольку государство не всегда существовало и не всегда будет существовать. Но для этого нужен очень развитый человек, очень развитый. Коммунисты называют это время коммунизмом, когда отомрет государство. Ну, верующие, там, даже ушибленные на голову, называют это царствием Божьим на земле. Такой вариант тоже прокатывает. Так что, вот об этой анархии мы говорим. Но мы понимаем, мы взрослые люди, мыслим рационально, что эта анархия на этапе, начальном этапе информационного мира невозможна. Вокруг существует огромное количество государств, которые развиты абсолютно по-разному. Для того, чтобы было отмирание государства, государство не должно быть нигде. Раз. Да. Это постепенный процесс. И это процесс развитого информационного мира. Информационного общества. То есть, когда общественно-экономическая формация, информационный мир перейдет в свою, так сказать, пиковую стадию. Вот тогда это будет, когда человек сможет себя уже улучшить. Достаточно, чтобы быть интеллектуальным, а не тупым, как сейчас. Да. Когда человек сможет жить очень долго. Если захочет, может быть, и вечно. Я вам не говорю каких-то там приколов, да. Я вам говорю то, что будет в будущем. Поэтому это идея, которая возможна, реализация этой идеи возможна в далеком будущем. Как национал-анархия, она возможна уже сейчас. Почему национал-анархия? Потому что прямая демократия, это и есть национал-анархия. Ну, у нас 80%, да, русских я имею в виду. В случае прямой демократии, конечно, основное голосование остается за нами. Поэтому это вот некий национальный аспект, который нужно учитывать, чтобы никого никуда не занесло. Это очень важный аспект. Поэтому ну как-то мы как-нибудь с вами пообщаемся на эту тему потом, наверное. Ну или если кто-то хочет, сейчас мы будем проводить в том числе семинары. Вебинары, да, и по скайп-конференции. Да. Врачу покажите укус паука. Ну зачем, оказывается, что я, как вот Андрей говорит, что и Мальцев отнесся к укусу паука очень легкомысленно, могло бы, как ты сказал, что вот то будущее, которое там подготовлено, оно могло бы не случиться. Я говорю, если это будущее подготовлено, я фаталист, то никакой паук меня не убьет. А если это будущее не подготовлено, то можно умереть просто от заноза. Все как бы нормально. Да, ну паук веселый, конечно, такой африканский большой, Андрюша его собрал. Засандалил очень, конечно, меня крепко. Я спал, никого не трогал в этой гостинице тюремного типа вместе с большим количеством африканцев. Там все, вдруг шарахнул меня паук, его там ловили, потому что нам же хотелось посмотреть, кто меня укусил. А он там выглядывал. Очень весело было. Ну, это вот представляете, когда говорят, вот, Мальцев, у тебя столько случается всякого, мы там не верим. Ну, так жизнь устроена. Кто еще мог так ускользать от путинских, чтобы потом попасть в тюрьму для беженцев, и там его укусил африканский паук. И причем ничего из-за этого не сделалось, да? Вот что самое веселое было. Так. Мальцев, вы видели открытие школы в совхозе Ленина? Я просто в шоке. Нет, не видел. Ты запиши, пожалуйста, дальше. Посмотрим открытие. Так, давай ответим на донаты. Бесчет наш Николай пишет. На победу. Слава, береги себя для новой России. Спасибо. Эстонский бандеровец. Жду в гости в Таллин. Бронированный шалаш готов. Очень хорошо. Обязательно надо связаться. И вот я говорю, те люди, которые, особенно там, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, то есть все то, что граничит с Россией, это очень интересно. Нам там нужны штаб-квартиры обязательно, поскольку нам нужно влияние, очень серьезное взаимодействие с Питером, с Псковской областью, с Калининградской областью, ну и вообще со всей Россией. Проще взаимодействовать оттуда. Владимир, удачи нам всем. Спасибо. Владислав и его пантерка Тверь. На интернет-канале Нейромир ТВ приглашен националист Андрей Савельев и ведущий Игорь Бочинко нелестно отзывались о Мальцеве. Затем Бочинко сказал, что Мальцев является членом Парнаса. Ну, этот Бочинко как-то давно плохо относится ко мне. Я не знаю, по какой причине, но это надо искать в его детских комплексах. Всего-навсего. Да. Ну, я думаю, это некая зависть такая, он себя считает, как он сам про себя написал, что он журналист от Бога. Я уж не знаю, от Бога или от черта. А Андрей Савельев, ну что я могу сказать? Ну, у него были правильные мысли в свое время. А вот эта вот ситуация с Крым нашим, он пошел неправильным путем. А когда Рогозин соблазнял всех националистов пойти за Путина, то из 100 человек только 8 оказались это сделать. Один из них Андрей Савельев. Так что я продолжаю к нему относиться уважительно, даже при условии, что он потерялся, заблудился. Бывает такое. Анатолий Ленинград. Еще раз на конспирацию. Просьба перевести на рифкоины сегодняшнюю сумму и так далее. Да. Обязательно переведем. Спасибо. Руслан. Вячеслав перевел на донаты 100 тысяч. Прошу на рифкоины. Всех благ. Спасибо. Руслан, приветствую Кунту. Вячеслав, смотрел подготовку уже 4 года. С многими вопросами согласен. Некоторые вопросы надо обсудить. С удовольствием. Вот мы сейчас и будем заниматься тем, что проводить вебинары, проводить скайп-конференции. Сейчас только нам неделька нужна, чтобы рекогносцировку провести некоторую. Петюкастый. Вячеслав, передайте моей любимой девочке Лизочке от меня, что она самая красивая. Да, ну вот, Лизочка, ваш мужчина с таким ником, завидным ником, да, говорит, что вы самая красивая. Это очень важно. Самая красивая женщина какая? Та, которая любит своего мужчину. Которую мужчина любит. Самая красивая женщина, это любимая. Все остальные, понимаете, все остальное, это как-то вот... Любимый, самый красивый. Всегда так было, так будет. Значит, вот мужчина с таким ником любит Лизочку, раз считает самой красивой. Это очень хорошо. Кот верный, Мариночка. Слава, добрый вечер. На борьбу немного, но от души. Вся борьба еще впереди. Мы с вами, мы готовы. 5.11.17. Очень хорошо. Спасибо. Руслан, еще одно. Спасибо, Руслан. Привет, Кунти и Сызрани. Давыд и Павел пишет. На ваше усмотрение. Не ждем ответа. Спасибо. На бистро вот на это Ричард Блэквор. Ричард Блэквор. Пэм-пэм-пэм. Пэм-пэм-пэм. Руслан, приветствую пункту. Предлагаю всем взять кредит, профинансировать революцию за счет путинских хлебососов. Просыпайся. Да, ну если Ричард Блэквор, то, наверное, все-таки надо было звезду автострады. А не смог он живот. Да. Слава Асин. Вот так написал Руслан в конце своего послания. Да. Александр Синас, Вячеслав Вячеславович, здравствуйте. Богатырского вам и всем советникам здоровья, сил, мужества, всем, кто вам помогал. Огромное спасибо. Пьер мужчина. Спасибо, Пьеру спасибо, конечно, молодец он. Хотя я говорю, сутки просидел в тюрьме, там с него шнурки снимали с жителями Габона, он там сидел. Ну, он там работал и сказал, что даже... Пообщался. Не, мало того, пообщался. Там общих знакомых каких-то нашли. Я так понимаю, что тот, кто сидел, это родственник какой-то дальний того человека, с которым Пьер работал. Арсений Зеленоград. Вячеслав, добрый вечер. Не помню, задавали ли этот вопрос или нет. Делаю ли в будущем трассу М11 Москва-Питер бесплатной? Путин, враг народа. 5.1.17. Трассы вообще все, какие только существуют, должны быть абсолютно бесплатными. Это нормально. Зачем платить? Во-первых, мы собираемся, наоборот, так сказать, каждому заложить долю национальных богатств, каждому гражданину России. Использование трассы – это большой плюс для развития экономики. Взять деньги за проезд по этой трассе – это значит взять деньги за все. То есть ты берешь деньги с машины, ты берешь деньги с каждого человека, которому машина везет, там, я не знаю, луку, колбасу, ботинки и так далее. Мы же не в обувь, мы же не собираемся брать за утилизацию обуви. Мы понимаем, что если человек купил эту обувь, то мы ему еще должны доплатить за утилизацию этой обуви этому человеку. Он носит ее и утилизирует. Это Вова жадный паскудник. А мы понимаем, он купил, он молодец, его расцеловать надо за то, что он купил эту обувь. Вот так устроен мир. А они все по-другому каким-то образом показывают и демонстрируют, что нет, это вот ты купил, это ты... счастье, мы тебя благодетельствуем, что дали возможность тебе продать обувь с НДСом. Они уже охапнули НДС с этой обуви, да? Причем на каждом этапе они украли у нас деньги. Эти деньги отдали банкам. Эти банки, эти деньги нам дали в кредит. Дали кредит тому, кто делает эту обувь. Он купил эти машины. С этих машин заплатили таможенную пошлину, потому что они не русские, эти машины. Он кредитовался на это, платит бешеные проценты по кредитам, более 60 получается за все время, а если это очень льготный. А если это нормальный, то это больше 100%. То есть он уже больше 100% отдал. Он делает эту обувь, чтобы купить кожу, все остальное тоже кредитуется. Он платит НДС на каждом этапе. Потом НДС собирает с нас, он платит различные там взносы за своих работников, медстрах, соцстрах. Там. Работники платят со своей зарплаты. Все платят, платят, платят. Эта обувь, она, как сказать, обворована. 10 тысяч раз вот эта обувь обворована. И эта сволочь говорит, а теперь, чтобы вы ее могли утилизировать, дайте нам еще денег. А завтра за что тебе, сука, денег еще дать? За то, что ты есть? Ну давай так и скажи. Я вот такой охеренный Вова Путин. Вы мне должны деньги за то, что я есть, и ваш я царь, монарх там, блин, и султан ваш. Вот за это мне платить. Пошел ты в жопу, Вова. Миха Кривоносов. Доверяю, не подведите, и мы не подведем. Спасибо. Мастер спорта по терроризму. В ВПК уже нет спецов. Вынимают из архива старые разработки и называют их сопками и так далее. А маршалы типа Айхо Шойгу их с помпой принимают. Кирпичная стенка по ним плачет. Да, мы знаем, нам много рассказывали о таких вещах, как пришло огромное количество менеджеров, пришли в те структуры ВПК, куда дают деньги. Ничего они не понимают, но вот как раз умеют бабки делить. Первое. И второе, умеет что-то откуда-то выдергивать. Владислав из Хасмерсхайма. На круассаны и сыр ракфоры. Зачислите на рекойное. Спасибо. Знаю, что вам сейчас нет, но мы предыдущий... А, это... Да. Сан Саныч, В. Спасибо. Бабьяга против на революцию. Спасибо. Так. Всем здоровья и хороших пожеланий, Дронов. Зеленоград, спасибо. Артем, мой брат, 12 лет. Патриот своей страны, стоит ли ему говорить правду, правду человека, право человека не соблюдать, принимается идиотский закон, полиция не защищает граждан своей страны, не защищает порядок. Правду всегда стоит говорить, помните, как правду говорить легко и приятно. Просто нужно понимать, как это преподать 12-летнему человеку. Это же не так должно, как 72-летнему, да? Хотя, может быть, и 72-летнему тоже нельзя говорить это в лоб, потому что, ну, не знаю, может быть, здесь трудно, здесь, в общем-то, нужен индивидуальный подход. Это очень важно, индивидуальный подход. Сосед, как тошнит от Вовы? Ну, хочет он контролировать весь мир, надо ему помочь. Делать, как у Войновича в романе «Москва-2042», дать ему звание генералиссимус, посадить в космический корабль и запустить на орбиту. Очень хорошая мысль, отлично. Спасибо. Снежок из подписи помощь посылает. Спасибо. Дима, на общее дело. Спасибо. Геннадий с очень идем готовы. Спасибо, Геннадий. Дмитрий, на нужды борьбы с НКВДшной сволочью, но ежемесячный пенсионный взнос не отменяем. Спасибо. Спасибо. Никитос, на борьбу предыдущий донат не зачислили. Обязательно зачислим. На новый шалаш, Евгений, спасибо, Жень. Тарас Войновский, соратник, тоже на рекой. Спасибо. Так, Вячеслав, опять эти суки победили, что делать, Кока, а где они победили? Ну, на выборах, что ли? Ну, вы же не планировали путем выборов к власти прийти. Кирилл из Зеленограда, спасибо. Марсельеза, удивительно, но ник Марсельеза был придуман 6 сентября за день до Франции. Мистическое сознание славы так действует на людей, что уже общаемся друг с другом силой мысли. Да, ну, бывает, такое очень часто бывает. Анунака Рептилович, Салям Хунта, 6.09 проводим донат, переводил донат на 15, сколько, 1500, сколько, на реконе ничего не зачесть, прошу разобраться по-братски, разберемся, да. Уже разобрались, у нас срочная новость, да. Это самый красный проект. Не, ну прочитали. Да, такая новость. Украина на грани гражданской войны. Полиция Львова не подчиняется Киеву. Мэр Львова Садовый и Саакашвили под охраной батальона «Донбасс». Очень хорошо. Киев, очень хорошо. Киев рассматривает это как сепаратизм. Готовится к проведению спецоперации. К аресту или ликвидации Саакашвили и Садового. Очень прошу всех наших сторонников. Распространяйте информацию. Старайтесь сагитировать всех. Говорите о том, что есть определенные сволочи. Которые работают на Вову. Заметьте, тех людей, которые окружают Саакашвили и самого Саакашвили, ни в коем случае нельзя обвинить в связи с Путиным. Кого я никогда не обвиню в связи с Путиным? Ходорковского, Саакашвили, да? Эти люди никогда с ними не пойдут на сговор. А про других мы не знаем. И то, что там некоторые министры выделывают, да, у которых там вооруженные охраны свои, там и бандиты и все такое прочее. Мы это все знаем. И очень нехорошая информация идет. Поэтому поддерживайте Саакашвили, не ошибетесь. И старайтесь эту двигать информацию. Украина должна быть свободной. Украина должна освободиться от коррупции. Вове пиздец, если Саакашвили станет президентом Украины. Это будет огромная помощь нам. Это будет невероятная помощь. Поэтому, если вы ненавидите Путина, то сливайте ваших коррупционеров, нафиг они вам не нужны. Лариса, Санкт-Петербург, очень рада за вас. Спасибо. Здравствуйте. Так, это... Эх, не видать, не Парижа, славит помощь. Ермаков Олег. Спасибо. А вот, так, вот за донат 500 рублей 9 на рекой не зачесть, возможно, неправильно написал почту. Ты же смотрел там Малефик, который ты... Все обязательно проверим, да. И зачесть. Спасибо большое. Так, а или там еще? Есть, это уже было, да? Дядя Слава, вместе победим. Зачистите, пожалуйста, Сергей. Калач на Дону. Спасибо, Сергей. Все, большое спасибо, что вы нас смотрите. Еще раз я говорю, Украина, прояви зрелость на этот раз. На этот раз прояви зрелость. В прошлый раз, когда развели, когда Майдан победил, и всякие суки вышли, ты как я говорю, я тогда, помнишь, говорил перед с тем, как это получилось. Как Ленин в 18 году, как Ленин в октябре, фильм, когда Керенский выходит перед советом и говорит, товарищи, вы меня знаете, знаю, товарищи, вы мне доверяете, доверяем, все, и отдали ему власть. Так и здесь было, на Майдан. И вышел Яценюк со своей братвой, да, вы меня знаете, знаем, доверяем, доверяем. Вот доверили. Не надо доверять тому, кто этого не заслужил. Ну, смотрите, что сделал человек на протяжении всей своей жизни. Про Саакашвили можно сказать только две вещи. Этого достаточно. Он никогда ни у кого ничего не украл. И все отлично реформировал в Грузии. До сих пор все работает. Вот две вещи. Но есть и третья важная вещь, которую я уже назвал. Он враг Путина. Реальный враг, опасный враг. И поэтому сейчас вся путинская братва, независимо от того, как она относится ко многим украинским политикам, которых она, может, обливала грязью, и там были какие-то склоки. Сейчас они все эти склоки прекратят. Сейчас они все обратят против Саакашвили. Спасибо, что вы нас слушаете. Спасибо. До свидания. До свидания.